второе. Минуту. Остановил его Ставр, прислушался. Вы не один? С девушкой. Она зайти отказалась. Как-нибудь познакомлю. Второе. Срочно нужен Габриэль Грехов. Есть мнение, что он на земле. Но его домовой, начал Ставр, он здесь, попытайтесь отыскать. И третье. Он оставил вам тренинг-карту каких-то специфичных видов боя. Не могли бы вы дать мне ее на пару часов вечером? Присоединяйтесь, предложил Ставр, подивившись осведомленности комиссара. Я только что хотел позаниматься по этой системе в Динго ВКонтакте. В другой раз. Проходите полный курс, тем более, что вам придется делать это не одному. Завтра созвонимся, и я заберу кассету. Всего доброго, Эрм. Герцог подмигнул и пропал. Ставр постоял немного в прихожей, размышляя над словами Пауля. «Вам придется делать это не одному». И услышал знакомый пси-голос. «Не соизволите ли впустить еще одного незваного гостя?» Это была Видана. Ставр хмыкнул, признавая, что герцог видит дальше, чем он. Сделал сердитый фон. «Заходите, гость, нелегкая вас несет. Как впечатление от разведрейда на галеон Керманшах?» «Море восторга. Если будете задавать подобные вопросы, останетесь без напарника». «Не буду». «Тогда готовьте аппаратуру, продолжим тренировку». Ставр хотел возразить, осведомиться о здоровье девушки, которая изрядно досталась в поединке на Луне, но вовремя остановился. Видана еще не знала, что решением Синклита они переведены в резерв от операторов свободной охоты в звено шерифа, а сообщать ей эту новость лично не хотелось. Появление работника техцентра погранслужбы Хинна Хилая Экосбара Зе Инна в лесу под Владимиром задело тайные пружины двух разных механизмов и включило взаимоисключающие режимы Фага и группы его противников. Но если проследить ход событий в системе фундаментального агрессора, представляющий, по сути, черный ящик, мы не в состоянии, то действия людей более наглядны и заметны, хотя и они не стремились их афишировать. Хинна брала обойма спецов Ратибора Берестова, остающегося пока единственной официальной опорой Синклита в отделе безопасности, если не считать Мигеля да Сильву. Цепочка последствий от этого шага потянулась в разные стороны и замкнулась на командоре погранслужбы. Инструктировал Хинна он. Однако у Железовского еще оставались кое-какие сомнения в причастности Барковича к деятельности Фага, и он решил их проверить. Пока Аристарх занимался Барковичем, герцог вышел на предполагаемого агента Фага в контрразведке, где у него было немало приятелей, а главное, работала его подруга Ирина Сомова. Одновременно бригада герцога, несмотря на смену власти, продолжавшая работать на патрона, произвела задержание наблюдателей системы СПАС, и после допроса задержанных выявилась еще одна фигура умолчания — директор УАЗ Шкурин. Его алиби взялся проверять Ги Делорм. И еще одну операцию успели провести люди, прозондировать память секретаря Всевечи Омара Керманула. Это сделал Велизар. Его вывод. Эмиссаром Фага на земле является комиссар 2 Геранцев. Никого особо не удивил, но поставил ряд вопросов, требующих анализа, на что необходимо было время. Но этого времени Фак им не дал, нанося ответный удар, причем по многим векторам сразу. Во-первых, он произвел несколько террористических актов во многих районах Земли, повлекших значительные человеческие жертвы, виновниками которых были названы интроморфы. Во-вторых, он уничтожил своих провалившихся исполнителей Хина, Омара Керманула, наблюдателей станции «Спас» и работников контрразведки, до которых герцог так и не успел добраться. В-третьих, спровоцировал чужан и тартариан на отражение агрессии со стороны исследователей с Земли, взорвав для этой цели возле Нагуали два транспортника с инициаторами запредельных колебаний вакуума. В результате погибло два десятка чужан, огромный объем материи Тартара, а также вместе с ним и неизвестное количество тартариан превратился в энергию и исчез, а по станциям землян были нанесены колоссальной мощности ответные силовые удары, также приведшие к человеческим жертвам. Эти акции надолго приковали внимание тревожных служб человечества, и на проблемы интроморфов перестал отвлекаться даже Секун. Тем более, что решением региональных парламентов интроморфы почти повсеместно были изъяты из управленческих структур, что в свою очередь позволило Фагу спланировать несколько операций по уничтожению главных действующих лиц, наиболее полно осознающих опасность проявившихся тенденций в социуме Земли и в физике явлений типа Нагуаль. Пятым направлением вмешательства Фага в дела людей была нейтрализация ученых, занимающихся изучением Нагуали, физики Тартара и чужой, и разработками теории многомерных пространств. Все они получили предупреждения, смысл которых сводился к прекратить опасные эксперименты и свернуть исследования. В операциях по ликвидации Фаг задействовал всех, кто был у него под рукой. И людям пришлось столкнуться с существами, которых они еще не знали, хотя основной ударной силой его оставался Южно-Мусанский союз, всегда имевший высокопрофессиональных боевиков, легко поддающихся гипновоздействию в силу преобладания агрессивных устремлений и низкого общего интеллектуального потенциала. Этап разведки боем или просачивания закончился. Скоро должен был начаться новый этап — прорыв. Это понимали пока единицы среди интроморфов, в том числе Аристарх Железовский. Никто из друзей Аристарха и даже Забава не ведали пределов возможностей Человека Горы. Предполагали, что они велики, но насколько — никто особенно не задумывался. На Земле лишь несколько человек, обладавших такой же мощью, точно знали, на что способен патриарх. Но эмиссар Фага в их число не входил. Поэтому операция по гашению Железовского готовилась в соответствии с общими данными Фагоэн-Морф-Сети. Профи отдела безопасности оценили бы ее по высшему баллу, как операцию уровня 5. Но Аристарх не ждал, пока его застанут врасплох, и разработал ответную операцию, подготовив плацдарм, где он якобы отдыхал и находился вдали от друзей. Расчет его оправдался. Подручные Фага устроили налет на древнюю станцию болидного патруля, вращавшуюся по орбите вокруг самого необычного объекта Солнечной системы Фаэтона-2. Неизвестно, где Аристарх отыскал эту станцию, но факт, что он отремонтировал ее, установил метро и приспособил для своих целей. Что он там делал во время частых визитов, опять же никто не знал, но, по слухам, отдыхал в одиночестве. По его данным, незваные гости посещали станцию трижды, видимо, для рекогностировки. А слежку он вычислил давно. однако активных действий не предпринимал, ожидая, когда F-террористы начнут первыми. И вот ранним утром, в 5 часов по среднесолнечному времени, что соответствовало времени Москвы, станцию, 50-метровый цилиндр с конусовидными торцами, атаковали сразу с 4 сторон три Кога и Дракар с опознавательными знаками погранслужбы. А кабина метро выпустила группу призраков, вооруженных до зубов. Железовский, который давно не спал, разглядывая освещенную солнцем сторону Фаэтона-2, мрачно усмехнулся и мысленно поощрил прибывших. «Смелее, парни, вас ждет немало сюрпризов». Бросив последний взгляд на дымчато-зернистый шар, состоящий из многих десятков тысяч астероидов и пыли, Аристарх вошел в поток сил и начал действовать. Его целью был выход на командира операции, прибывшего на втором Дракаре, который прятался за громадой Фаэтона, а через него на руководителя более высокого ранга, если не на самого эмиссара. Первого двойника Аристарх выпустил навстречу десантникам в хамелеонах, второго — к причальному отсеку, а сам, включив пси-фильтр, двинулся к реакторному залу станции. Картина вторжения стояла перед его глазами, вот он вывел ее на экран дисплея, потому что многочисленные датчики в стенах станции передавали изображение непосредственно ему и Трофиму, помогавшему синтезировать схему возможных состояний. Двигался Аристарх бесшумно и так быстро, что едва ли налетчики смогли бы видеть его в движении, но и у них наверняка была своя система слежения и обработки данных, так как Железовский не обольщался насчет своей неуязвимости и невидимости. Судя по движению десанта, его видели. Бой, однако, он начал первым. Группа из 3 человек, высаженная из Кога, увидела мчавшегося на них гиганта и открыла огонь из парализаторов. Но так неловко, что накрыло залпом друг друга. Двое из них выбыли из строя, а третий потерял сознание от удара кулака, хотя никто его не бил. Сработал эффект наведенной галлюцинации. Второй отряд из 5 человек попал в переходный тамбур, который имел катапульту с выходом в открытый космос. Судьба их не слишком волновала Аристарха. Они знали, на что шли. Еще одна обойма десанта провалилась в нефтяной бак, который тут же вспыхнул и взорвался, надолго выведя из строя 6 боевиков, вынужденных тушить друг друга и залечивать ожоги. Призраков из метро перехватил двойник Железовского. Но они быстро разгадали, кто он такой, и двинулись дальше к реакторному залу, ведомые инком целеуказания. Здесь и встретил их Аристарх. Сам похож на призрака, но в отличие от него физически реальный, как скала. В коротком ближнем бою он обезвредил 4, а 5-го буквально плющил в стену реактора. Так что взвыла сирена тревоги. Автоматы защиты приняли этот удар за столкновение с метеоритом. После этого Железовский, не обращая внимания на резко возросший псифон, метнулся к причалу, куда пристыковался Дракар. Машины десанта, отвечая на изменившуюся ситуацию, включили мощные гипноиндукционные излучатели. Вперед Аристарх пустил 2-го двойника, обманув на мгновение охрану и разметав ее в течение секунды. И тут словно лопнула пленка, прикрывавшая до поры до времени Дракар противника, и Аристарх почувствовал дыхание чужой, огромной, не поддающейся эмоциональному описанию силы. Остановился у люка в тамбур, ведущего к причальному отсеку. У него еще оставалось время на отступление, но, во-первых, он не любил отступать, во-вторых, У него еще были неиспользованные резервы, а в-третьих, хотелось взглянуть на тех в Дракаре, использующих неизвестный доселе генератор, блокирующий их пси-ауру полностью. И он их увидел. Не торопясь, по меркам паранорма, живущего в потоке сил во много раз быстрее, чем обычный человек, из тамбура в коридор вышли четверо, не людей, двухметрового роста существ, которых Железовский еще не встречал в жизни. Это были каймана-люди, уже попавшие в поле зрения герцога, и кое-кого еще, но эксперт Синклита видел их впервые. Они карикатурно походили на людей, как крокодилы, подвергнутые вивисекции, но были не менее реальны, чем сам Железовский. Их стеганые скафандры отливали всеми цветами радуги, в руках каждый держал сложные аппараты из планок, трубок и спирали, а в глазах их, обращенных к человеку, тлела странная печаль, почти скрытая умом и ненавистью. Впрочем, в оценке их эмоций Аристарх, не ксенопсихолог, мог и ошибаться. «Привет, мыслитель!» Из-за спин канманоидов вышел пятый член группы, Каамигрант Свиридов, не изменившийся ни на йоту с момента их последней встречи, происшедшей полсотни лет назад. «Значит, пути наши снова пересеклись», — кивнул Аристарх. «Как же это вас угораздило переметнуться на сторону Фага?» «Ну, я еще понял бы, если бы вы защищали своего благодетеля, конструктора. Но Фага? Нет. Что произошло? Где конструктор? Как на вас вышел фундаментальный агрессор? И зачем вам вообще играть в эти опасные игры?» «Ты задаешь слишком много вопросов, мыслитель. Мы пришли предложить тебе выбор. Или ты переходишь на нашу сторону, или...» «Понятно. Прямо и честно. То есть, совершенно в прежнем духе. Не удалось ликвидировать, почему бы не обмануть, обхитрить, предать, наконец?» «Нет, спасибо, Арнольд. Я хоть и паранорм, но человек, ясно? Уходи пока цел и уводи своих уродов. Я терпелив, но до определенных пределов. Кстати, откуда ты выкопал этих симпатичных зверюшек? Неужто вы их синтезировали? Или все же где-то в космосе живут такие хлопчики?» «Они называют себя Гурах. Это означает «повелители сильных». Итак, ты отказываешься?» Железовский выстрелил со спины, можно даже сказать, спиной, потому что бумеранг позволял ему стрелять из любой точки костюма, из универсала, не меняя позы, по тем, кто подкрадывался сзади. Вздохнул. Его Шокра смотрел в грудь Каамигранту, ставшему эф-террористом. Но Свиридова это не смущало. «Уходи, Арнольд, и предупреди своих. Мы бьемся не за власть, но и не в удовольствие, поэтому щадить больше не будем, как 50 лет назад. Грехов вас предупреждал тогда, и вы согласились. Сегодня ситуация изменилась, и Фак, а не конструктор. Да и мы уже не те комплексующие интросенсы, боящиеся своей собственной исключительности. Уходи немедленно. Ты свободен. Воин всегда свободен». Свиридов подал какой-то сигнал, и двое канманоидов выстрелили из своих аппаратов. Но на мгновение раньше Железовский вдруг оказался рядом с их шеренгой, проводил глазами две полосы черного дыма, закончившиеся ударами паучьих тел о стену. Ответный огонь он пока не открывал. Интересное у вас оружие, симпатяги. Стоять. Арнольд, объясни им, что такое аннигилятор. Не равен час, я им воспользуюсь. Да и сам стой спокойно. У меня ведь тоже есть система наведения. И все вы впятером торчите в визирах поражения. Оглянись по сторонам хорошенько. На вас сейчас смотрят, по крайней мере, 5 стволов. Увидел? Молодец. Я давно ждал вас и принял меры. У меня остался один вопрос. Поскольку ни ты, ни твои приятели, камигранты, уровень которых остался прежним, ни эти зверюшки не тянете на эмиссара Фага, то кто же он? И где его найти? Побеседовать с ним хочу о том, о сём. Впрочем, это второй вопрос. Ну? «Предлагаю выяснить наши отношения иным способом», — сказал Камигрант. «Говорят, ты очень сильный воин. Эти ребята тоже не из слабых. Почему бы тебе не сразиться с ними без оружия? Выиграешь ты, я отвечу на все твои вопросы. Ну, а если они?» «Согласен», — ответил Железовский, снимая бумеранг, оставаясь в одном спортивном трико. Рисковал он, конечно, здорово. Но стволы универсалов, встроенных в стены, продолжали действовать на гостей гипнотизирующе. И дать команду открыть огонь он всегда успевал. Внутренним зрением Аристарх проследил за продвижением десанта. «Только убери своих псов со станции. Удара в спину я не потерплю». Свиридов отдал приказ. Аристарх почувствовал радиовсплеск, и характер движения десанта изменился. Боевики потянулись к причальным отсекам станции. В то же мгновение странный пистолет одного из каймана людей словно сам собой нырнул в кобуру на бедре. Монстр снял с себя спецкостюм, как снимают верхний лист с кочана капусты, и бросился на Железовского. Разницу в положении Аристарх уразумел сразу. Кайманоид знал земные системы рукопашного боя, в то время как Железовский находился в абсолютном неведении относительно видов боя, культивируемых каймана-людьми. Не знал он и особенностей строения их тел, и законов кинематики этих тел. Первая же комбинация кайманоида показала, что он отлично ориентируется, где у людей находятся жизненно важные органы, почки, сердце, печень, а также нервные узлы. Не представлял он только одного, с кем связался, поэтому его удары не прошли. Часть Аристарх отразил, часть принял на корпус, хотя и ощутил, насколько они тяжелы. Затем кайманоид продемонстрировал какую-то неизвестную Аристарху систему боя, настолько необычную и агрессивную, что он едва не растерялся. Каждое движение Гурах при этом оказывалось поражающим ударом, без смены позиции или просто возврата руки или ноги. При возврате также наносился удар, и защиты от этих приемов Железовский найти сразу не смог. Отступил, чувствуя толчки крови в тех местах тела, куда пришлись чугунные пальцы соперника. Но тот не стал ждать, пока человек опомнится, и начал новую атаку. Столкновение на этот раз стоило Железовскому огромных усилий по нейтрализации ударов, так что сам он ответить контратакой не успел. Заболела шея, куда пришелся удар кайманоида. За ухом образовалась ссадина, а на ребрах гематома. «Не успеваешь, Мафусаил», — с сожалением сказал сам себе Аристарх. «Не та реакция, не та». Но и Каймоноида не устраивало течение поединка, ибо он явно не ожидал такого сопротивления. Однако он не знал и таких понятий, как честь и достоинство. Он просто просигналил друзьям, в схватку бросился еще один монстр. «Убейте его!» — прилетела холодная мысль Ками Гранта. «Прощай, патриарх!» «Не торопись!» — ответил Железовский, в душе которого вспыхнула не менее холодная ярость. Он понял, что долго не продержится, и решил рискнуть здоровьем, перейдя в гиперрежим потока сил. Режим назывался «глубокое погружение» и отнимал очень много сил и нервной энергии. Даже интроморфы не могли находиться в нем более 2-3 минут без риска не выйти из него живыми. Время послушно замедлилось, хотя Аристарх и так жил и двигался намного быстрее обыкновенного человека. И оба каймоноида стали проваливаться в атаке, не доставать противника и пропускать удары, возникающие как бы из пустого места. Первого Аристарх свалил ударом в горло, треснувшее, как хитиновый панцирь насекомого. Второго, захватив его за необычайно гибкие, гнущиеся в самых неожиданных местах руки, бросил в стену тамбура так, что буквально сплющил его, как некогда Ками Гранта. Третий не стал драться, показывать чудеса техники, дернулся в сторону, доставая оружие, а четвертый поспешил выстрелить, и Аристарх едва успел пригнуться, ощутив спиной пронесшуюся сверху смерть в образе жуткого, пожирающего любое вещество паука. Ответил залпом из универсалов, запрятанных в стене, включил бумеранг в боевое положение, выстрелил еще раз, сам проделав в потолке коридора 10-метровую брешь. Стоять! Оставшиеся в живых каймоноиды замерли. Зрачок аннигилятора смотрел на Ками Гранта, и хотя в его руке тоже находилось оружие, рисковать не стал и он. «Хорошо, патриарх, мы уходим. Мы договорились играть честно, скотина. Правда, твои помощнички, наверное, не знают, что такое играть честно, как и ты сам. Но Бог с тобой. Живи так, как можешь. Долго это не продлится. Второе, ты проиграл и должен сказать, кто эмиссар. А если не скажу? Тогда я вас всех здесь похороню. Но ведь нет гарантии, что я скажу правду. Если скажешь неправду, я тебя в любом уголке космоса достану, Арнольд Свиридов. Поверь на слово. Кто комиссар, я не знаю, но руководит оперативной работой в системе некто по кличке Демиург. По слухам, он занимает в административном истеблишменте Земли 2 достаточно высоких поста. Мы получаем от него задания только по консорт-связи. Ищите. Желаю не успеха. Все равно на этот раз вы не выиграете. Свиридов скрылся в тамбуре. За ним уполз травмированный в шею каймана человек. Еще один остался лежать у стены, не подавая признаков жизни. А двоих стрелявших не осталось почти ничего. Аристарх проследил за стартом кораблей десанта, но так как был уже научен горьким опытом, рассчитывать на соблюдение Ками Грантом каких-то правил борьбы не стал. Через минуту он катапультировался из станции в Големе в сторону Фаэтона-2, предпочтя этот способ бегства, а не метро, потому что в кабине гости оставили взрывное устройство. Еще через полминуты станция превратилась в облако огня и дыма. агент. Ставр сдержал слово, и Степану Погорелому удалось таки добраться до Нагуаля, спрятавшегося в лесу под Владимиром. Сопровождали его два малоразговорчивых парня из сектора пограничных проблем, присланные Мигелем да Сильвой физику в помощь по просьбе Панкратова-младшего. Они помогли Степану загрузить НЭФ необходимой аппаратуры и выгрузиться на лесной поляне вблизи Нагуаля, как оказалось, никем не охраняемого. Но так только казалось. Ставр предупредил приятеля, что он будет находиться под неусыпным наблюдением, а за Нагуалем следит столько глаз, что всех не сосчитать. На это обстоятельство Степану было решительно наплевать, и он споро принялся за дело, которое любил больше всего, разработав свою теорию бесконечно простых объектов. У его теории было два следствия в силу разных подходов к объекту. Первое. Если Нагуаль действительно бесконечно простой объект, то он представляет собой глубокую потенциальную яму, которую можно развернуть в трехмерном континууме, что наглядно выглядел бы при удачно проведенном эксперименте как мгновенный провал в никуда достаточно большого объема окружавшей яму материи. О том, что в результате этого в яму может затянуть и самого экспериментатора, Степан не подумал. По второму варианту сценария Нагуаль представлял собой многомерный пространственный узел, соответствующий, согласно закону фридманологии, еще не открытому нулю нулей, то есть конституенту суперстринга, главному кирпичику вещества Вселенной, из которых состояли сверхточки, суперструны и ядра кварков. Но, по идее Степана, этот ноль нулей претерпел координатно-мерное изменение и поэтому стал наблюдаем. Пересказ о размышлении физика, а тем более ход его вычислений, едва ли переводим на человеческий язык, поэтому опускаем его и мы. Главное, что Степан был готов к эксперименту, что и доказал утром третьего дня, когда на полигон был доставлен добытый Ставром мертвый тартарианин, то есть полуметровый обломок породы, внутри которого живых существ по каким-то причинам уже не было. Груды таких обломков вокруг городов Тартара создавали гигантские свалки, кладбища, охраняемые паутинами, и как Ставру удалось стащить один, осталось загадкой. Впрочем, Степана и это не волновало. За двое суток он создал на поляне вокруг Нагуаля настоящий исследовательский центр, состоящий из куполовидного лабораторного бокса, генератора полей и энергонакопителя, а также смонтировал установку развертки Нагуаля, похожую на старинную пушку, стреляющую ядрами. Только ядра — это пушка металлоспецифические, волновые пакеты, взаимодействующие с вакуумом таким образом, что рождалась трасса голых кварков, так называемая вторичная струна. В 10 часов утра, после купания в озере, когда воздух уже прогрелся, но благодаря лесному микроклимату жара не ощущалась, Степан запустил установку, для начала решив произвести выстрел по, как он полагал, мертвому тартариану, полуметровой глыбе черно-фиолетового камня, изъеденного крупными порами. «С Богом!» сказал сам себе раздетый до плавок Степан, увлеченный собственными планами и не замечающий, что за ним действительно следят с нескольких сторон одновременно охранники, которых прислал Мигель да Сильва, работники контрразведки и слуги ФАГа. Инк включил установку, и произошло то, что меньше всего ожидал экспериментатор. Объем каменной глыбы скачком увеличился раз в 10, так что она разнесла решетку крепления, разбила фокусирующее устройство излучателя и едва не развалила бокс. Степана спасло то, что автомат тут же отключил установку. Глыба тартарианина несколько секунд оставалась в том же состоянии, диаметром около 5 метров. И в 3 приема уменьшилась до прежнего размера. Процесс этот сопровождался всплеском радиоактивности, так что Степан был вынужден искать защиту за стенками бокса. «Придется напяливать защитный костюм», — подумал он, озадаченный последствиями опыта. Однако терпения ему не хватило, и он повторил эксперимент. На этот раз тартарианин не только увеличился в размерах, но изменил форму, превратившись в гигантское подобие ежа с длинными и острыми иглами. Он так стал похож на нагуаль, что Степан тут же прикинул в уме цепь калибровочных преобразований, которые могли привести к симметрии формы в трехмерном континууме. Об осторожности он тут же забыл, но экспериментировать с невидимым ничто, зависшим в метре от травы, собрался только к вечеру. Идея изменить начальные условия эксперимента оказалась настолько плодотворной, что физик замучил компьютер, вплотную подобравшись к проникновению в тайны Нагуаля, в том числе в тайну его невидимости. Солнце уже село за стену леса, когда он снова включил установку. Те, кто по долгу службы наблюдали за действиями Погорилова, увидели небывалое зрелище. На месте лабораторного бокса вздулось ослепительно зеленое пламя, копьем вонзилось в небо, а вторым — в землю, превратившись в нечто, напоминающее черную молнию, и исчезло. Затем родился звук, словно треснуло гигантское ледяное поле, от которого у наблюдателей едва не полопались барабанные перепонки. Звук закончился пронзительным кошачьим «мяу», и тут же на притихший лес, кустарник, траву выплеснулась волна ужасающего холода. Когда к месту эксперимента подоспели спасатели, они увидели странную картину. Поляна превратилась в серо-коричневое поле такыры, испещренное по форме паутины кругами и лучами. Деревья вокруг поляны почернели и растрескались, а в том месте, где висел нагуаль и стояла палатка экспериментатора, в земле образовалась идеальной формы круглая дыра, величиной с кулак, уходящая на неведомую глубину. Физика, не подающего признаков жизни, удалось отыскать в кустах обмороженного, изуродованного до неузнаваемости. Когда прилетела скорая, он еще дышал. Впервые за последние 1,5 года отец, сын и дед сидели вместе дома на веранде, пили чай и разговаривали. Все трое походили друг на друга, как братья-близнецы, хотя родовые ветви Берестовых и Панкратовых в прошлом и не пересекались. Да и возраст каждого отличался от соседнего на ступеньку поколения. Ратибору Берестову пошел 72-й год, Прохору Панкратову 51-й, а Ставру 26-й. Но их роднили не только славянские корни. Рост, сильные фигуры, лица, разрез глаз и цвет волос. А больше всего их родство выражалось в ощутимой волне силы, спокойствия и уверенности, исходящей от каждого. Жизненный опыт у интроморфов не имел особого значения. Они с рождения получали запасы информации, хранившейся в памяти отцов и дедов. Эрмастер же, коим был Ставр, получил еще и доступ к глубокой памяти всех своих предков, среди которых было немало великих бойцов и воинов. Ратибор первым перевел разговор на события последних дней. «Говорят, ты был где-то очень далеко, за пределами галактики. Что у даль разведки выросли аппетиты? Пришла пора, наконец, рассказать вам, чем я занимался», — ответил Прохор. «Дело в том, что я работаю в латентном векторе контрразведки, о чем знают лишь несколько человек в управлении. А занимался я историей исчезновения спейсера даль разведки «Лебедь». Известен был только вектор его поиска и район, откуда пришло последнее сообщение. Мне дали обойму и отправили вслед за лебедем на спейсер машине последней модели. Кстати, таких вы еще не видели, потом покажу». «Я слушал историю с лебедем, и что же?» «Корабль мы не нашли. Зато за Персеем обнаружили колоссальной протяженности объект, напоминающий клубок паутины или мха. Об одной из ничей этой паутины мы едва не разбили свой транспорт, потому что прочность ее абсолютна. Мы испытали». Ратибор хмыкнул. «Уж не на Гуаль ли вы обнаружили?» «Именно. Вернее, нечто очень близкое по параметрам к Нагуалю. Длину некоторых нитей мы так и не сумели установить. Они тянутся на сотни световых лет в сторону двух соседних войдов. Отряд остался обследовать мох, а я вернулся за новым заданием». Дед и внук переглянулись. «Я этого не знал», — сказал Ратибор. «По-моему, и Аристарх не знает. Кто же дал тебе такое задание? Шкурин, что ли?» Прохор лукаво прищурился. «Нет, не Шкурин. Когда-нибудь узнаете. Есть на земле группа людей, кроме вашего Синклита старейшин, кого судьба мира волнует не меньше. Можно сказать, что карт-бланш на участие в вашей команде дали мне они». «Какие сногсшибательные новости!» — не сдержался Став. «Па, да ты у нас, оказывается, прямо Джеймс Бонд!» Прохор понял, стал серьезным. «Пиршество Фага предвидели многие умы, в том числе наш общий знакомый Габриэль Грехов, и заранее приняли кое-какие меры. За то, что вы сделали, честь вам и хвала. Но кроме вас, этой проблемой занимаются и другие люди, профессионалы контрразведки. Чему же тут удивляться? Вон Ставр уже знает о Грехове. Так, мальчик, ты был у него дома? И видел объемную карту с координатами на Гуали». Старшие мужчины глянули на Ставра с одинаковым выражением озабоченного удивления. «Вот как?» — обрел дар мысли речи Прохор. «Выходит, и я не все знаю. Если Грехов предвидел и отметил... Черт, мне надо срочно попасть в его дом. Эта карта нам здорово поможет. Боюсь, наше вторжение в дом Грехова неэтичны», — вздохнул Ратибор. «Особенно после того, как он вернулся». Теперь уже отец и сын глянули на старейшину семьи с недоверием. Ратибор кивнул. «Он был у нас дома, навестил Настю. Такие вот пироги. Но просил пока никому об этом не говорить. Я тоже не должен был разглашать эту тайну, но верю, что дальше вас она не уйдет. Но вообще-то, родные мои, вырисовывается прелюбопытнейшая картина. Фак зачем-то начал выращивать на Гуале, воевать с антроморфами, дестабилизировать социум. Появились камигранты, ставшие F-террористами, а вместе с ними какие-то странные существа-каймоноиды, с которыми столкнулись герцог и Забава. И Аристарх. Лидеры эгрегоров научились использовать их пси-мощь в конкретных ситуациях. Появились целые отряды зомбированных фагом людей, исполнителей его воли. Или вот такой факт. В системе Чужой замечены корабли Орелоунов. А ведь они никогда раньше не покидали свои планеты. Да, что-то нас ждет впереди. «Война», — сказал Прохор. «Самая странная из войн, предвидеть которую не смог бы ни один философ или писатель древности. Впрочем, она уже началась. Там, на более высоком уровне. И вот-вот докатится до нас». Помолчали, думая о своем. Ставр, например, думал о Видане. «Что же это за существа каймана-люди?» — спросил Ратибор. «Где на них наткнулся Фак? Может быть, и твой скрытый сектор их уже разыскал?» «Нет, я бы знал. После стычек с ними, по рассказам герцога и Аристарха, мы провели анализ и выяснили любопытную вещь. Каймоноиды, скорее всего, белковые, но не кислородные существа». Прохор оживился. «Вообще, в нашем домене могут реализоваться несколько химий жизни, а точнее 8. Хотите, поделюсь этими соображениями?» «Давай», — кивнул Ратибор с улыбкой. «Ксенобиология — твой конек». «Если бы не вторая моя натура, бродяги и искатели приключений, я, конечно же, стал бы ксенологом. Так вот, возможны 8 химий жизни. Первое. Нуклеиновые кислоты и белки на основе кислорода. Фон — вода. Это мы. Второе. Нуклеиновые кислоты и белки на основе азота. Фон — аммиак. Это, вероятно, каймана-люди. Затем вторсиликоны. Фон — также вторсиликоны. Следом идут фторуглероды. Фон — жидкая сера. Это люди Ефремова, которых мы так и не нашли в космосе, хотя они, по вероятности распространения, стоят даже впереди нас. Возможно, форма жизни на основе липидов в жидком метане, потом липидов в жидком водороде, и, наконец, жизнь плазмоидная, шаровые молнии и солнечные улитки на Солнце. Это 7 форм жизни, а 8 — сеятели или серые призраки, то есть полевые суперпозиционные информпреобразующие системы. Правда, ученые размышляют еще над более экзотичными формами жизни, и толчком к их размышлениям и поискам послужил конструктор. Полеосуществимо. Полеоразум. Но об этом мы еще порассуждаем. Ставр, ты говорил, что Грехов оставил тебе программу тренинга каких-то специфических видов борьбы. Не покажешь? Отчего же? Дед, тебе тоже будет интересно посмотреть. Программой заинтересовался также патриарх Железовский. А уж ему-то грех жаловаться на подготовку. Да и герцог увлекся, взял вчера запись. «А что, если мы...» Ставр не договорил. Кто-то сжал сердце на мгновение, а голова ощутила беззвучный толчок, а будто все атомы мозга сдвинулись в едином порыве в сторону и вернулись на место. Подобные сдвиги Ставр стал ощущать все чаще, но принимал их за судороги поля сил. Опомнился, заметив заинтересованный взгляд отца, в котором стоял вопрос. Но ответить не успел. Заговорил домовой. Снова голос пустоты. Включаю запись. В комнате раздался хрипловатый баритон. «Мы забытые следы чьей-то глубины. Смолк. Все молча ждали продолжения, но его не было. «Это все?» «Так точно, экселленс. Строфа известного стихотворения древнего поэта. Блок «Болотные чертенятки». Интересно, кто же это умничает на всю сеть спрута?» Отец все еще разглядывал его с некоторым сомнением, но Ставр не стал делиться с ним догадкой. Он вдруг вспомнил, что толчки в голову ощущает каждый раз перед тем, как рожденный компьютерными сетями разум, голос пустоты, великий никто напоминает о себе. Ставр узнал об эксперименте, проведенном Степаном, спустя полчаса после появления спасателя в лесу под Владимиром. Еще через полчаса он навестил Погорелова в клинике скорой помощи Владимира. Но Степана держали в реанимационной камере. За жизнь его боролись врачи и местный медицинский инк Гиппократ. Ждать финала этой борьбы было нецелесообразно. Тогда Ставр помчался на место происшествия, где его встретили двое ребят из отдела, на которых он мог надеяться, почти как на самого себя, потому что отбирал их Джордан Мальгрив для тихих операций перехвата. Оба не только поделились впечатлениями и рассказали, что произошло, но и показали запись события, а также дали толковое описание появившихся в их поле зрения лиц, кроме спасателей, которых, в принципе, здесь, в лесу, быть не могло. Первым появился человек-привидение, двигавшийся так быстро, что даже тренированные парни с трудом ловили его на фоне кустарника. Он пробыл возле поляны с Нагуалем полминуты и тут же исчез, почуяв слежку. Затем на обтирание линейного отдела охраны порядка прилетел старший инспектор с двумя вицами, обшарившими все вокруг. Задерживаться не стал и тоже умчался до появления спасателей. Третьим прибыл, судя по описанию, Ками Грант Стенсен. Он ничего не искал. Сразу подошел к Погорелому, но сделать ничего не успел. Помощники Степана спугнули его, появившись на краю поляны. Ставр мог упрекнуть своих агентов лишь в том, что они не бросились на помощь Погорелому. Но ребята тут же признались, что от ужасающего холода пришли в себя они сразу. А съемку района происшествия вел инк системы наведения. Ставр полюбовался на дыру в почве, на почерневшие деревья и растрескавшуюся землю и поспешил к машине. Мысль о том, что Ками Грант опередил его, заставила принять кое-какие меры, в том числе по охране Степана. Эксперимент наверняка удался. И важность его фак не мог не понимать. Правда, никто из людей, в том числе и свидетелей драмы, не знал, что именно сделал экспериментатор. Факт оставался фактом. Нагуаль исчез. Прямо из кабины Ставр связался с Виданой и велел немедленно прибыть по адресу Погорелова. Сам он в квартире Степана появился все-таки не первым, там уже были гости. Он увидел их еще до того, как вломился в квартиру, но ждать подкрепления не стал. Только через поле сил дал сигнал тревоги отцу. Непрошенных гостей оказалось трое. Один сторожил вход, а двое находились внутри. Ками Грант Стенсен и Каймана Человек. Каждый был вооружен по-своему. Ками Грант каким-то энергоизлучателем с мощной накачкой. Ставр ощутил его колоссальный заряд. Кайманоид, загримированный под вица сложным устройством из трубок, окуляров и спиралей. Сторожа Ставр снял без напряжения. Отобрал оружие и усыпил. Тот оказался человеком. А вот с двумя другими пришлось повозиться. потому что сам Панкратов был вооружен только руками и головой. Ками Грант ждал его в гостиной Степана, превращенной инком в сказочный лес, а Кальманоид зашел с тыла из кухни, хотя Ставр мог бы попытаться нейтрализовать их по одному, начиная с каймана-человека. «Так вот кто у нас опер охоты по Нагуалю», — с иронической вежливостью проговорил Ками Грант. «Нам следовало бы догадаться самим». «Быстро соображаешь, Панкратов. Хотя мог бы предусмотреть подобные инциденты, а? Кстати, ты не знаешь случайно, что такое придумал твой дружок там, в лесу? Ведь не зря же ты кинулся сразу сюда». Не отвечая и не обращая внимания на сверлящий спину взгляд кайманоида, Ставр прошел в кабинет Степана и понял, что гости успели вскрыть оперативный компьютер и считать всю информацию. В спину ему уперся ствол излучателя, подтолкнул вперед. «Проходите, мастер, вернее, эр-мастер, как тебя называют. Не мог бы показать, что это такое? Может быть, ты умеешь перемещаться в пространстве без всякого метро?» Ставр послушно шагнул в комнату, медленно повернулся, не делая ни одной попытки выбить оружие из руки Стенсона. Несмотря на хамелеон, он видел его почти так же хорошо, как и вице-канманоида, держащего его в прицеле своего странного пистолета. «Он ждет обойму прикрытия», — выдал вдруг слоган каймана-человек, у которого был своеобразный акцент в пси-речи, словно говорили сразу несколько человек, причем косноязычных, шепеляве, поправляя и дополняя друг друга. «Ты прав», — кивнул Ками Грант. «Гаси его». Монстр тут же, не изменяя позы, выстрелил в проем двери. В стене с кристалла библиотекой, напротив которой только что стоял Панкратов, обозначился крестообразный пролом. Оружие было из разряда абсолютно неизвестных. Ставр ожидал прыжка всепредающего паука. По рассказам герцога и Железовского, каймана-люди использовали именно метатели пауков. Второй раз выстрелить вицу он не дал. Взял на прием, отлично зная особенности строения тела каймана-людей. Грехов был прав. Знание видов борьбы этих монстров оказалось как нельзя кстати. Ошеломленный мгновенной атакой, кайманоид застыл, раскорячившись, как пугало, глядя на свой же пистолет, направленный на Ками Гранта. «Браво, мастер!» — захлопал в ладоши Стенсон. «Отличная выучка!» «Но против меня ты, мышонок! Стой, где стоишь, иначе я тебя превращу даже не в пыль, в нуль, в ничто!»